Что касается Лысенко, то, сместив Хрущева, его оставили без последнего всемогущего покровителя и лишили всех званий и власти. Последние годы Лысенко провел в маленькой лаборатории сельскохозяйственного института, опозоренный и осыпаемый бранью, но при этом сожалел о судьбе многих своих жертв. Так устроен мир. Взойдя на английский трон, Георг I больше всего гордился тем, что в числе его подданных оказался Ньютон. С тех пор престиж государства все больше и больше определялся уровнем развития науки в стране. Прошли века, но политически грамотные манипуляторы от науки об этом не забывали. Американские ученые во времена Холодной войны в совершенстве освоили один прием. Стоит забить тревогу, говоря об успехах Советов, и им выделяют средства. Их советские коллеги тоже не упускали повода воспользоваться ситуацией. К примеру, дипломат Мелвин Прайс, глава подкомитета Конгресса по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам R&D, так вспоминает беседу с советским физиком в Дубне. «Когда мы приехали в Дубну 2 года назад, руководитель лаборатории обратился к нашей группе с просьбой объяснить, как нам выделяют деньги на строительство ускорителей. Имеется в виду Институт ядерных исследований. Мы рассказали нашему советскому коллеге про все формальности. Он сказал: «Это мне непонятно», и добавил: «Зато понятно, что вам дают деньги, когда вы заявляете, что у русских уже есть синхротрон на 10 миллиардов электрон-вольт, а вам нужен синхротрон на 20 миллиардов электрон-вольт. Вот откуда у вас берутся деньги». Тогда я заметил, может быть, в этом что-то и есть, и поинтересовался: «А как получаете деньги вы?» «Так вот и получаем», — ответил он. Прайс пересказал этот диалог Джону Уильямсу, главе исследовательского отделения комиссии по атомной энергии, и тот отозвался так: «Ну что ж, весьма правдивая история». Синхротрон — это прибор, который разгоняет протоны до огромных скоростей. Более современное приложение — ускорять почти до скорости света электроны, которые затем генерируют излучение высокой плотности, востребованное во многих экспериментах из самых разных областей науки. Устройство выглядит как подземный круговой туннель в километры длиной. В те времена ускоритель в Дубне работал так неудачно, что физики его окрестили «ускорителем памяти Сталина». На самом деле первый ускоритель в Дубне специально запустили к 70-летию Сталина под его личным контролем и, разумеется, без всякой опасной иронии. Когда Роберт Вильсон, главный в Америке эксперт по созданию ускорителей, выступал перед Сенатским комитетом, он нашел еще более веский довод финансирования. Чем, спросили его, поможет этот дорогостоящий проект защищать Соединенные Штаты? «Ничем», — ответил он, — «но он сделает Соединенные Штаты достойными того, чтобы их защищали». Перетягивание каната в борьбе за нить жизни. Открытие структуры ДНК Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном — один из самых драматических эпизодов в истории науки. Еще драматичней он выглядит в красочном изложении самого Уотсона. В 1952 году 24-летний Уотсон был приглашенным сотрудником Кавендишской лаборатории в Кембридже. Экспериментальные данные, на которые Уотсону с Криком приходилось опираться, были скудные, и при этом оба ученых ясно понимали, что в своих исследованиях они не одиноки. Работе, которая велась в Королевском колледже Лондона, мешала взаимная неприязнь двух главных действующих лиц – Морриса Вилкинса и Розалинды Франклин. Главных конкурентов, как казалось Уотсону, следовало искать в Калифорнии, где обосновался грозный Лайнус Полинг, по всеобщему мнению, лучший структурный химик в мире. По счастливой случайности соседом Уотсона по кабинету был сын Полинга Питер, аспирант Кавендишской лаборатории.